– прозрела она. «Уезжал собачонок куда-то, а тетушке сообщить об этом труд непосильный. Я тут себя извожу, сердце свое разрываю, а вот я ему отомщу». Зная, какой Женька модник, Далила решила подшутить над племянником, вытащить из чемодана вещь подороже и несколько дней у себя ее подержать. «Пусть поищет, подергается», – злорадно приговаривала она, пытаясь открыть замки. Наконец у нее получилось. Раздался щелчок, другой. Чемодан распахнул свое чрево, и Далила ахнула, ошеломленно и даже пристыженно. На пол посыпались женские вещи. Эффектные, стильные, дорогие. Глава вторая. Галка снова права, безрадостно заключила Далила, глядя на кружевное белье. Никуда Женька не уезжал. Напротив, к нему подруга приехала. Жив-здоров собачонок, ведет постельную жизнь. Сердито заталкивая лифчики и трусы в чемодан, она с горечью отмечала, что хозяйка таких дорогих вещей вряд ли подходит Евгению. Ему бы скромную, покладистую, без запросов, без фанаберии. А тут сплошные понты. «Хорошо, что я их не застала», – горько порадовалась Далила, возвращая чемодан за дверь. «Но почему он скрыл от меня свою пассию? И почему сам скрывается? Такого еще не бывало. Ничего не пойму». На самом деле кое-что она понимала. Как психоаналитик, Далила прекрасно знала, в чем дело. А вот как женщина, она не хотела себе признаваться, что племянник влюбился. Мужчины прячут от близких лишь те поступки, которые вызывают споры и осуждения. С кем бы ни спал Евгений, тетушка не станет его осуждать. Это факт, подтвержденный опытом. Следовательно, нет резона прятать девицу. Но он прячет. Значит, собрался жениться. А ему ли не знать того, что Далила мечтает видеть своего Женьку женатым? Уж сколько об этом говорено, переговорено. И все же он девицу скрывает. Значит, уверен, тетушке она не понравится. Эта мысль была так ненавистна, что Далила к ней не пришла. Предпочла теряться в догадках. Однако, усаживаясь за руль, она не могла не заметить дрожание пальцев. Вот как взбесилась. Все в ней восстали. И тетушка, и подруга, и мать. Что он там выбрал, балбес? С ней не советуясь. Ха! Жена в шматье от Кардена. Не бывать этому никогда. Выбирать будет только она, Далила, его тетушка, мать и подруга. Загнанный вглубь вулкан все же дышал и грозил извержением. Далила старалась забыть о племяннике, но форт сорвала с той яростью, с какой готова была наброситься на Евгения. Подвернись он ей под руку в эту злую минуту. Не успела выехать со двора, в кармане опять запрыгал мобильный. Далила раздраженно подумала. Галка, еще одна головная боль. Вспомнилась сразу реклама. Дятел, имитируя головную боль, резво долбит висок к сходящей с ума девице. Голос за кадром бодро предлагает таблетки. «Имея такую галку, и дятла не надо. Где взять таблетки от болтливых подруг?» – мысленно вопросила Далила, зло припечатывая трубку к уху. «Бонд! Джеймс Бонд!» – услышала она пафосный голос племянника. Как разжился его русский отец с заморской фамилией – загадка. Но Женька действительно Бонд. Когда у старшей сестры Далилы родился сын, вопросов с именем не возникало. Конечно, Джеймс, Женя, Евгений. Как еще мальчика Бонда назвать? Родня быстро сбросилась на жилище. 3 года строился кооператив. Жеребьевка забросила молодую семью на 2-й этаж в квартиру под номером 7. Тут уж окончательно всем стало ясно, что это судьба. Имя ребенку дано очень верно. В доме 900 квартир. Так что смело можно сказать, что семейство Бонд живет в квартире под номером 007. Разумеется, этот факт вызвал бездну шуток и невольно повлиял на воспитание Женьки. От родственников, друзей и соседей русский мальчик сначала узнал, что он Джеймс Бонд, агент 007 английской разведки. А уж потом, значительно позже, познакомился с литературным героем Флеминга. Тут уж Евгений сознательно подражал весьма пародийному персонажу. Однако вырос он настоящим мужчиной, а оптимизмом даже превзошел свой прототип, несмотря на то, что рано стал сиротой. «Бонд!» – воскликнул Евгений и после многозначительной паузы гордо добавил. «Джеймс Бонд!» «Ты не Бонд! Ты свинья!» – разъярилась Далила. И тут же получила невозмутимый ответ. Евгений никогда не лез за словом в карман. «Да ладно!» – сказал он со смешком. «Бонд что, лишен возможности быть свиньей? Одно другому совсем не мешает!» Это он зря. Она взвилась и понесла, как говорится, по кочкам. «Конечно! Одно другому совсем не мешает! У тебя даже помогает, бессовестный ты лоботряс! Как ты мог пропасть на неделю? Почему не приходишь и не звонишь? Почему телефоны твои не отвечают? Чем ты вообще занимаешься? Впрочем, известно чем! Ты плюешь на меня! Свинья ты! Свинья!» «А в чем дело?» Искренне удивился Евгений. Таких разносов он давно уже не получал, с тех пор, как перестал писать штанишки. «В чем дело?» – взвыла Далила. «Он еще спрашивает! У тетки душа не на месте, а ему хоть бы хны! Ирод! Три ночи не сплю! В милицию собралась звонить, в больнице! Черт возьми, в морге!» Он сник. «Я ж не знал». «Что ты не знал? Что я за тебя переживаю? Мой номер не мог набрать? Поленился два слова тетке сказать? Жив-здоров и все?» «Да я не звонил, только 5 дней». «7. И не только, а целых. Целых 7 дней». «Ну, 7». Нехотя согласился Евгений и сердито добавил. «Знал бы, какой шум поднимется из-за пустяка, и сейчас не позвонил бы». «Из-за пустяка?» Далила хотела снова наброситься на него, но вдруг осознала, что перегнула палку. Явно лишку ему задала. По его разумению, а девица она не подозревает, значит, мотива кричать не имеет. Так и не надо кричать. «Ой, ладно, проехали», – вздохнула она и призналась себе в оправдание. «Плохие сны задолбали, вся на нервах, а тут еще ты не звонишь. Уже нафантазировала себе черти чего. И женила тебя, и хоронила, что для меня одно и то же». Евгений ее успокоил. «У меня все в порядке. Я пока холост, жив и сижу в кафе, а ты?» «Я замужем и, несмотря на это, тоже жива», усмехнулась Далила. «А где ты сейчас?» «На работе», солгала она. «Не говорить же ему, что на перекрестке застряла напротив метро Просвещения. Его метро». Учитывая, что живет и работает она в центре, нелегко объяснить, как ее занесло на окраину города. Женька еще подумает, что тетка за ним шпионит. Вот уж чего не хотелось бы. «На работе?» Он как-то подозрительно хмыкнул и попросил. «Нам бы поговорить». «Прямо сейчас?» – удивилась она. «А зачем откладывать?» После такого ответа вопроса Далила, паникуя, воскликнула. «Что случилось?» «Ничего серьезного», – уклончиво пробубнил Евгений и нетерпеливо спросил. «Так ты приедешь?» Ей оставалось только спросить. «Куда?» «Я на Удельной, в кафешке, что рядом с метро. Жду». «Буду максимум через 15 минут», – выпалила Далила, радуясь, что ехать придется недалеко. Вырулив на Энгельса, она разогнала автомобиль козыркам и подумала, что Галина тоже где-то здесь рядом тусуется. Можно было бы встретиться, на часок, не больше. Чего уж теперь, все равно день пропал. Позвонив секретарше, она отложила встречу с солидным клиентом, но Галину тревожить не стала. Еще неизвестно, что стряслось у племянника. Может, ей будет не до подруг. Однако все получилось иначе. Галина такой номерок отколола, что Далиле стало не до племянника, хотя и племянник ее огорошил. Евгений сидел в кафе за столом и задумчиво наматывал на палец салфетку. Увидев тетку, он привстал и кисло обрадовался. «Еще раз привет». «Привет», падая рядом, сказала она и небрежно спросила. «Не брит почему?» Далиле как раз понравилось, что племянник не брит. «Значит, не так уж он дорожит мнением своей стильной девицы. Ведь щетина вышла из моды». Евгений пожал плечами. «Бриться некогда». «Некогда?» – удивилась она. «Чем же ты занят?» «Сейчас узнаешь». Он кивнул на очередь, на продавца-азербайджанца и спросил. «Ты есть хочешь? Я шаурму на двоих заказал. Здесь вкусно готовят». «Раз заказал, буду лопать», – отмахнулась Далила. «Так что у тебя стряслось?» Она видела, что он хочет ответить, но растерянно ищет слова. Если Женька полез за словом в карман, значит, дело серьезное. И не делился бы он своими проблемами, знай, как их скрыть. Далила ему помогла. «Здесь замешана женщина?» Евгений кивнул. «В общем, да. Интересно, что ты скажешь, если я признаюсь, что серьезно влюбился?» Внутри у нее все оборвалось, но Далила вида не подала. «А если скажу, что именно так я и поняла, что ты мне ответишь?» С улыбкой спросила она. «Отвечу любимым словом продвинутой молодежи, состоящим из трех букв». Заметив в ее глазах притворный испуг, Евгений поспешно пояснил. «Я скажу «Вау!» «Вау, тетушка, как ты догадалась! Ты же ее не видела!» «Женька знает, что я у него была», – прозрела Далила и удивилась своей несообразительности. «Ну, разумеется, это так. Могла бы и раньше смекнуть. Не успела я выйти из дома, как он мне звонит. Почти мгновенно. Выходит, я не ошиблась. Паркет и в самом деле скрипел. Но где же пряталась эта его девица?» «Как я догадалась? Я видела ее чемодан, набитый шмотками», – сладострастно сообщила она и подумала. «А девица не так уж плоха. Во всяком случае, не мелочная, если не наябедничала, что я рылась в ее белье. Иначе мой собачонок понял бы, что я уже знаю про его новую спальную принадлежность». «Ты не подумай», – внезапно краснея сказал Евгений. «Я и не думаю», – усмехнулась Далила, не веря своим глазам. Она и не знала, что племянник умеет краснеть. «Вета у меня не живет», – добавил он, еще больше смущаясь. «Ну да, она у тебя развлекается. Разве там можно жить в твоем бардаке? Рубашки валяются на телевизоре, ветки прячутся по шкафам». Евгений нахмурился и твердо сказал. «Она Виолетта». «Ну да, а разве я как-то по-другому ее назвала?» Сердито изумилась Далила и мысленно грубо добавила. «Твою блять!» Девицу она уже ненавидела. Племянник молчал и явно страдал. Уже мягче она продолжила. «Во всяком случае, я наконец узнала, как зовут избранницу, девушку твоей мечты. Впрочем, неважно. Мне одно теперь хочется знать. Чем кончится эта твоя любовь? Не женитьбой, надеюсь?» «Об этом не было речи», – буркнул Евгений. «Надо атаковать», – решила Далила. «Надо в корне пресечь дурную затею, чтобы и мысли у него не возникло о женитьбе на какой-то шалаве». Презрительно хмыкнув, она повторила. «Ха, не было речи у вас о женитьбе. Ну да, некогда было поговорить. Вы же делом с ней были заняты». Он взорвался и крикнул. «Прекрати!» Наткнувшись на ее ошарашенный взгляд, значительно мягче добавил. «Пожалуйста, перестань издеваться». «Я издеваюсь?» – поразилась она. «Это ты издеваешься? Любовь у него. Тетушку сразу нафиг? Немедленно говори, откуда эта красотка? Из каких мест прикатила издранница вашей судьбы?» Эпитет Евгению не понравился, но возражать он уже не посмел. Глянул зло из-под лобья и буркнул. «Наша, питерская она». «Все ясно», – побледнела Далила. «Вместе вы не живете. Этому можно верить. Она просто с чемоданом мимо тебя проходила и решила на огонек заглянуть. А потом на неделю задержалась нечаянно. Зацепилась. Не будем уточнять, чем и за что. На этот раз Евгений не выдержал. Он не закричал, но так процедил. Вот только грязи не надо! Что Далила окончательно поняла. Клин клином выбить уже не удастся. Слишком у них далеко зашло. Да, грязи не надо, согласилась она. Вижу, речь о святом. Я же сказал, что влюбился. Успокоился вдруг Евгений и так улыбнулся, что Далила махнула рукой. Ладно, фиг с вами, делайте, что хотите. Он вздохнул с облегчением. Ну, слава богу, честное слово, в связи с Виолеттой ничего плохого я не захочу. Она усмехнулась. Да уж ясное дело, чего может захотеть парень в 26 лет? Для меня это тайна за семью печатями. Скажи хоть, где живет твое чудо? Евгений вскочил. Лучше я схожу за шаурмой. Нет, прикрикнула строго Далила. Сначала скажи, где Виолетта живет? Он присел и вздохнул. Я не знаю. Далила взорвалась. Не знаешь, кто она и откуда? Но ходит в гости уже с чемоданом. И любовь уже приключилась большая, как ее чемодан. Послушай. Хватит, я уже слушала. Теперь ты послушай. Это что, так сейчас принято? Хватать незнамо кого и тащить в постель с чемоданом? Да о чем это я? Сплеснула руками Далила. Зачем усложнять? Разве мало одной любви? К чему пустые подробности? Родственники, адреса? Спасибо, хоть имя спросил. Любовь же не повод теперь для знакомства. Кого сгреб, того и полюбил. Короче, немедленно отвечай. Как давно вы знакомы? Приказала она. Евгений задумался. Кажется, 10 или 11. Лет? Он взглянул на тетку с укором. Дней? Нет, он точно меня убьет, взвыла Далила. Вы знакомы 11 дней. 4 дня встреч, и вот она уже с чемоданом. И это мой племянник, родной балбес. И я должна отнестись к этому философски? Желательно, невозмутимо ответил Евгений. Слушай, я лучше пойду за шаурмой. Ты так распалилась, а шаурма остывает. К черту шаурму! Все идут к черту! Закричала она и призналась уже жалобно. Женька, я сама не своя. Пойми, я за тебя отвечаю, потому и психую. Но сразу заткнусь, если ты объяснишь, что все это значит. Как тебя понимать? Он кивнул. Я объясню, если заткнешься. Далила сплела на груди руки и торжественно поклялась. Провалиться мне на этом месте, если я не заткнулась. Я тебя за язык не тянул, напомнил Евгений. Так что слово держи. Сдержу, пообещала она. Рассказывай. Нервно постучав пальцами по столу, он спросил. Я-то все расскажу. Но прежде хочу знать, кому буду рассказывать? Ты сейчас кто? Далила заверила. Сейчас я подруга. Ага. Он задумался и спросил. А кто была эта? Договаривай, усмехнулась она. Ты ведь хочешь сказать Мегера? Об отсутствующих плохо не говорят. Дипломатично ушел от ответа Евгений. Скажем так. Кто была та, которая, накричавшись, ушла? Это была твоя мать, призналась Далила. Живущая во мне твоя мать, которая тебя вырастила и за тебя отвечает. Ага, мать, значит, даже не тетушка. Да, только мать, после длительной паузы он сообщил. Если на меня так вопила мать, тогда я рад. Нет, я просто счастлив, что 18 лет живу сиротой. Я даже думаю... Она его перебила. Нет, это я думаю. Я гадаю, как еще долго ты будешь зубы мне заговаривать. Все, я приступил к откровениям, воскликнул Евгений. Вот тебе правда. Вета у меня не живет. Она у меня скрывается. Скрывается? Схватилась за сердце Далила. Она что, воровка? Нет, ну что ты? Как ты могла так плохо о ней подумать? Вета совсем не воровка. Кто же она? Убийца! Глава третья. Убийца? Далила вскинула бровь. Надеюсь, ты шутишь? Евгений покачал головой. Нет, я не шучу. Виолетта живет у меня, потому что домой ей нельзя. Ее ищет милиция. Погоди, я никак не пойму, пробормотала Далила, осознав, что племянник и в самом деле не шутит. Вета что, человека убила? Растерянно спросила она, массируя подушечками пальцев виски. Он уточнил. Двоих. Далила нервно хихикнула. Всего лишь двоих. Слушай, сущая мелочь, убиты два человека. Она небрежно махнула рукой. И скрываться не стоит, за это много ей не дадут. Судя по шмоткам, Вета не бедная, откупится. В нашей стране это совсем не проблема. Зря иронизируешь. Рассердился Евгений. На самом деле, Вета не виновата, она не убивала. Резко подавшись вперед, Далила спросила. Не виновата или не убивала? Конкретней, пожалуйста. «Это разные вещи!» Ответил он неуверенно. «Не убивала!» «Понятно!» Вздохнула она, утомленно откидываясь на спинку стула. «Не убивала, не виновата! Все тюрьмы и зоны запружены такими несчастными! Там преступников нет! Одни жертвы! Кого не послушаешь, ну просто агнцы невинные! Неясно только, откуда трупы берутся! А трупов тьма. Но Вета действительно не убивала. Ну да, это мы слышали. Убитые сами были неаккуратны. Споткнулись и угодили на нож. И так раз 10 подряд. Чем она их укокошила? Отравой, ножом? Выстрелом. Из пистолета. Но не она. Вета даже стрелять не умеет. Ее грубо подставили. Подставили? Это она так считает. Саркастичной ухмылкой спросила Далила. Евгений нахмурился. «Считаю так я, а она только плачет и твердит. Не знаю, не знаю, не понимаю». «Но к тебе-то она пришла? Это беспомощность. Сообразила, где водятся добрые дурачки. Могу я узнать, кого наша кроткая мышка не убивала? Кто они, эти жертвы злостных интриг? Уверена, что мужчины?» «Да, мужчины». «Оба богаты?» «Да, не бедны». «Осталось сказать, что оба ее любовники!» Зверея прошипела Далила. Евгений насупился, но подтвердил. «Да, бывшие». «Бывшие! Ну да, они же мертвы!» Взвыла Далила. «Запомни, дружок, бывших любовников не бывает! Бывшими бывают только мужья, а с любовниками...» Как с алкоголизмом? То запой, то воздержание. Женька, нельзя же так глупо на крючок попадаться. Не будь дураком, не лезь в это дело. Поздно, уже влез. Она беспомощно на него посмотрела и с мольбой попросила. Ради меня, ради моей покойной сестры, ради всего святого, пожалуйста, выпроводи эту девицу. Твоей отсидки я не переживу. «Отсидки не будет! Все обойдется!» «Что обойдется? Она дурит тебя, аферистка проклятая! Женечка, милый, гони ее в шею!» Евгений упрямо потряс головой. «Не могу!» «Что ж!» – обреченно вздохнула Далила. «Вольному воля! Во всяком случае, теперь я буду знать, чем закончится ваш роман!» «Чем он закончится?» «Она тебя грохнет! Вы же теперь любовники!» «И не говори мне, что она только плохих убивает!» Евгений хотел возразить, но Далила полезла в карман и сделала знак. Вновь завибрировал ее телефон. Глянув на дисплей, она рассердилась. «Галка, очень не вовремя! Однако в трубке раздался мужской незнакомый голос. «Простите, это Далила?» Она зло ответила. «А кто же еще? Звоните-то вы на мобильный? Говорите, где эта прикольщица? Она рядом?» От напора Далилы мужчина, похоже, струхнул. «Да, ваша подруга рядом», – растерянно пролепетал он. «Галя здесь». «И что она делает?» «Говорит, что рожает». «Рожает?» Опять нажралась, рассердилась Далила и, послав незнакомца к черту, раздраженно бросила на стол телефон. «Что случилось?» – удивился Евгений. «Представляешь, эта дура опять ищет на свою задницу приключений». «Галка, что ли?» «А кто же еще способен на такие приколы? На горе мне сегодня утром она встретила идиотку-гадалку. Та предсказала ей мужа. Вот Галка и загуляла». Евгений поскреб затылки. «Я что-то не понял». «А что тут непонятного?» – разъярилась Далила. «Если Галке предсказали достойного мужа, значит, он ей будет мерещиться в каждом встречном мужчине. Уже кого-то сняла. Сидят в кабаке, знакомятся, пьют. Ее 3 месяца назад обокрали, теперь изнасилуют». «Ну, этому она будет лишь рада», – рассмеялся Евгений и, кивая на стол, сказал. «Смотри, твой мобильник опять задрыгался». Далила схватила трубку, зверски глянула на дисплей и, прошипев «Ну, сейчас я им!», прокричала: «Галка, зараза, мне не до приколов!» Мужчина взмолился. «Это опять я! Понимаю, для вас это дико звучит, но, похоже, ваша подруга и в самом деле рожает!» «А вы?» «В смысле?» – растерялся мужчина. «Вы что делаете? Тоже рожаете с ней за компанию?» «Нет, я не знаю, что делать». «Зато я знаю, что вам надо делать». Он с надеждой спросил. «Что?» «Прекратить мне звонить», рявкнула трубку Далила и, отключив свой сотовый, возмутилась. «Спасу нет от нее. Черт знает, что творит эта зараза. Ну, я ей покажу. Мигом отпадет охота рожать». «И что же она творит?» поинтересовался Евгений. «Я же сказала, рожает она. Забыла по пьяни, что прежде надо бы забеременеть». Он рассмеялся. «А что? Классный прикол. Возьму себе на заметку». «Возьми», согласилась Далила. «Ты прикольщик не хуже Галки. Она где ни попадя рожает, но зато не таскает свой дом убийц». Евгений пожал плечами. «Каждому свое. Я не умею рожать». «Галка, думаешь, умеет? Она даже ни разу не пробовала это!» Не успела Далила закончить фразу, зазвонил телефон. Вздрогнув, она воскликнула. «Я же его отключила!» «Это мой!» Успокоил ее Евгений, но, прижав трубку к уху, мгновенно утратил невозмутимость и закричал. «Не может быть! Да! Конечно! Я передам!» «Что случилось?» – запаниковала Далила. Он растерянно пролепетал. «Может, Галка и в самом деле рожает? Она слезно просила тебя включить телефон!» «Сейчас! Разбежалась!» – возмутилась Далила и с облегчением вздохнула. «Слава богу, что это она! Я чуть разрыв сердца не получила! Уже думала, что тебя вызывают в милицию!» «С чего это?» – удивился Евгений. «Ха! Он еще спрашивает, не знает с чего! Притащил к себе в дом убийцу!» Он рассердился. «Хватит! Что делать с Галкой?» «А что с ней надо делать?» «Я ей обещал, что ты включишь мобильный. Включай!» «Еще чего?» «А если она на самом деле рожает?» Далила, покрутив у виска пальцем, раздраженно спросила. «С ума ты сошел! Я не роддом!» Она и дня не была беременной. «Оно-то так!» Согласился Евгений. «Но раньше Галка мне не звонила. Похоже, она и в самом деле взволнована. Хочет видеть тебя». «Здесь ты прав. Пьяная в стельку, она ищет предлог затащить меня посреди рабочего дня в кабак. Ради этого Галка готова не только рожать, но и в могилу отправиться. Забыл, как мы ее по моргам искали?» «Да помню». «И в тот раз дружок ее сообщил, что Галка погибла, а потом оказалось, что она всего лишь по пьяной лавочке хотела проверить, как мы все ее любим, одинокую нашу гармонь. Евгений развел руками. Все так. Но почему она мне звонила? Такого еще не было. Во всяком случае, по пустякам Галка меня никогда не тревожила. Далила заверила. Всего когда-то бывает впервые. Галка знала, что я направляюсь к тебе. Ей не терпится похвастать своим будущим мужем. Вот тебе и звонит. Говорю же, гадалка ей предсказала. Она поморщилась. Опять заверещал телефон Евгения. После коротких переговоров племянник решительно сообщил. Галка стонет. Мужик вопит. Что он вопит? Скептически поинтересовалась Далила. Кричит, что Галка рожает. Глава четвертая. Почему ты нахрен его не послал? Возмутилась Далила и добавила. Зла не хватает на такую подруженьку. Евгений пожал плечами и признался. Хребтом чую, что Галка и в самом деле рожает. Что? Моя Галка рожает? Задохнулась Далила. Не поверю я никогда. Скажи, пусть дураков не ищет. Вот сама и скажи. Протянул трубку Евгений. Галину он всегда презирал, но теперь неожиданно проявил понимание. «Ха! Смехота!» – фыркнув, отвернулась Далила. «Галка рожает!» Этот факт она отмела по привычке, но сомнение племянника ее впечатлило. Далила задумалась. Перед мысленным взором в одно мгновение пронеслась целая жизнь. Подруга беспутная была всегда. В школе не сходила с доски позора. Ох, и доставалось примерной Далиле за дружбу с вертихвосткой Галиной. И родители, и учителя недоумевали. Что вас связывает? А с ней было весело и уютно. Да и развратная она не была. Одни лишь понты. Нецелованная фантазерка Галина только дружила с мальчишками. А потом придумывала немыслимые истории о пылкой любви. О поцелуях, о жарких объятиях. И да придумывалась. Отличницы и тихоне Далиле сексуальная жизнь и пылкая страсть после частых о них разговоров показалась обыденным делом. Когда старшеклассник, красавчик Матвей, обратил на нее внимание, Далила совсем не ломалась. Доверчиво легла с ним в кровать, доверчиво ему отдалась, а потом была сражена открытием, что беременна. В Галкиных сексуальных блок-баснях о беременности не говорилось ни слова. Более того, когда до подруги дошло, что Далила подзалетела, она так струхнула, что краснее призналась. «Невинная я, о сексе только мечтала, а я твои мечты притворила в жизнь. И что теперь делать?» – разрыдалась Далила. «Аборт? Аборт в 14 лет, а потом навеки забыть про детей? Здрасте!» «До свидания!» – рассердилась Галина. «Ты от жизни отстала, оглянись, что творится вокруг!» 14 залетела она. Это невидаль. Ты Матвею сказала? Нет. Так скажи, интересно, как он среагирует? Галке все интересно. Матвей среагировал честно и по-мужски. Кто будет? Говорят, вроде мальчик. Рожать и жениться. А родители? Ужаснулась Далила. Хочешь загубить наследника моего? Родители должны понимать, что мы уже взрослые. Но тебе нет и 17, а мне 14 только-только исполнилось. Сексуальная революция. С гордостью просветил невесту Матвей и сокрушенно добавил. Хотя какая там революция? Средневековая Ромео и Джульетта – наши ровесники. Так что рожать и жениться. Он явно хотел быть отцом. Его это развлекало. Ходил по школе героем, а Далилу прогнали сквозь строй, как сексуальную революционерку. Известное дело, в нашей стране всегда прав мужчина, и во всем виноваты бабы. Справедливости ради стоит отметить, что Матвей в стороне не остался. Сочувствовал глупышке Далиле, жилетку для слез подставлял и клялся. Клялся в любви, расписывал наивной девчонке прелести их ранней семейной жизни. Как на дискотеке с младенцем будут ходить, как прикольно она юная будет смотреться рядом с их взрослым сыном. В общем, так заморочил Далилу, что сдуру она родила. Наперекор родителям, учителям и врачам. Короче, Галка на глупость ее подбила, и на секс, и на замужество, а сама жила без проблем. Традиционно жила. Как положено, школу закончила, в университете без прицепа училась, досыта нагулялась. До мужиков Галка всегда жадной была. Все, о чем в юности фантазировала, бросилась осуществлять, едва время пришло. Когда Матвей был на военных сборах, Далиле удалось подкинуть сына тетушке Маре и с подругами улизнуть на моря. Вот где нагляделась она на лихорадку Галины. Галка буквально пошла по рукам, пропадала то с одним, то с другим. По нескольку дней ее не видали, только записки читали. «Не беспокойтесь, девчонки, я на маневрах, когда-нибудь да и вернусь». И возвращалась вся в мыле и пене. Но больших глупостей она не творила, все по мелочи. То в одно приключение попадет, то в другое. С женами любовников бывало дралась, мужей частенько меняла, но жизнь себе не испортила, как моралистка Далила. А ведь по молодости пускалась жуткий разврат. Первый брак Галины вообще был за рамками вообразимого. Пока Далила добросовестно сына к школе готовила, у Галки шла сумасшедшая жизнь. Что там творилось в этом ее первом браке, трудно было понять. Или шведская семья, или тотальная групповуха. Сам черт голову сломит, разбираясь в этом вопросе. И Далила, и остальные подруги за сердца лишь хватались и шарахались. Зря шарахались. У Галки даже это безобразие выглядело вполне безобидно и больше смахивало на анекдот. Но общество было против. Все друзья в один голос кричали: «С панталыку сбивает ее муженек. Надо срочно их развести». А ведь зачинщицей, как позже выяснилось, Галина была, а не муж. На эксперименты он быстро повелся и также быстро остыл. То ли устал продвинутость демонстрировать, то ли остротой ощущений присытился, то ли на диван с газетой мужика потянуло. Неизвестно. Однако наступил тот момент, когда от нетрадиционных отношений он наотрез отказался. Однажды Галка, в преддверии очередного групповичка, с азартом просматривала список участников, а муж всем своим видом выказывал отстраненность. Заметив это, Галка строго спросила: «Ты не забыл, что завтра у нас мероприятие?» Он, хмурясь, ее известил: «Завтра я занят». Галка радостно сообщила: «Тогда я тебя вычеркиваю». «Так, кто там дальше у нас? Петров?» Муж буркнул: «Петров ногу сломал». Галка с легкой грустью заметила: «Но член-то цел у него?» Муж шепотом матюкнулся. «Ладно, фиг с ним», согласилась Галина. «А Сидоров будет?» «У Сидорова неприятности на работе. Ему вообще не до секса». «А Фролов?» «У Фролова трипер». Галка в ужасе: «Да ты что? А Иванов?» «К Иванову теща приехала». Галка уже взволнована: «А Сорокин-то хоть придет?» Муж злорадно: «Откуда? Из тюрьмы. Он уже месяц сидит за взятку». В отчаянии, заламывая руки, Галина воскликнула: «Так что же я? Одна групповым сексом заниматься, по-твоему, буду?» Муж мечтательно: «А вот на это я бы посмотрел». «Так», оскорбленно сказала Галина, «пора с тобой разводиться, гребаный ты импотент!» И развелась. И пошла куролесить, пугая подруг. Пока Далила зудела: «Тебе нужна коррекция личности», Галина вовсю тусовалась. Моталась по стрипы, гей-клубам, по оргиям, по вечеринкам. Новых сильных ощущений искала без устали. Но, как известно, здоровое удовлетворение приносит лишь аскетизм, а погоня за новыми ощущениями – путь к пресыщенности и депрессии. Галка раньше Далилы состарилась, еще понюхивает, поглатывает, к бутылке прикладывается, но чаще уже таскается не по оргиям, а по врачам. В

коричневые замшевые брюки и высокие сапоги. Все цвет в цвет, только на той девице были солнцезащитные очки. Ветка, как услышала, обалдела. Менты сами, услышав про куртку, береты, сапоги, так обалдели, что сторожа едва не расцеловали. «Точно!» — кричат. «Это она! Приметы ее!» Оказалось, что менты ее уже ищут. Они с восторгом поведали, что чуть раньше на этой же трассе таким же выстрелом в голову был убит еще один человек. Далила уточнила. Еще один любовник скромницы Веты. Евгений с нервным смешком сообщил. Да, второй. Точнее, первый. Погоди, в каком плане идет отсчет? В плане того, как Вета крутила с ними романы? Или в плане того, кто за кем погибал? Про романы я не расспрашивал, отмахнулся Евгений. Я про убийство. Трахтенберга убили вторым, а первым грохнули Киселева. Значит, в кучу любовников теперь еще и ты затесался. Ну, меня рано туда записывать. Кстати, Киселева Вета точно убить не могла. Почему это? А потому, что она в ту кафешку не заходила. Мимо проехала. Вета даже не знает, что это за кафе и где оно расположено. «Ах, вот как!» – прозрела Далила. «Значит, и Киселев был убит в кафе. Не удивлюсь, если и он найден был в туалете. Ведь так? Ну и вляпался мой простачок!» – ужаснулась она, ожидая ответа. Глава 7. Евгений молчал. Второй любовник тоже убит в туалете? Повторила вопрос Далила. Евгений, рыская по карманам, рассеянно подтвердил. Ну да, вроде так. А приметы убийцы все те же? Девушка в высоких сапогах, синем берете, темно-желтой курточке, коричневых замшевых брюках, то есть Вета. «Что ты ищешь?» – раздраженно спросила она. «Сигареты. Слушай, нет у тебя?» Брови Далилы медленно поползли вверх. «Ты прекрасно знаешь, я не курю», – недовольно сказала она и напомнила. «Ты, кстати, тоже, кажется, бросил». «Да, бросил», – согласился Евгений. «Но сейчас потянуло. Я думал, может, Александр твой случайно пачку в автомобиле оставил. Свои я где-то забыл». Упоминание имени любовника Далилы вряд ли было случайностью. «Хочет собачонок меня пристыдить», – догадалась она. «Ткнуть носом в мое же дерьмо. Я, мол, с Ветой одного поля ягода. Даже хуже, Вета наверняка не замужем, а я Матвею, законному мужу, Шуриком изменяю. Таким хитрым образом Женька добивается от меня снисходительности, а вот фиг ему. Александр не бывает в моем автомобиле», — равнодушно сообщила Далила, давая понять племяннику, что не собирается ставить себя на одну ступень с Ветой, чем бы наполнена ее жизнь ни была. И Шурик, кстати, по-настоящему бросил курить. «Его жизнь значительно легче моей», — ядовито усмехнулся Евгений. «Конечно», — согласилась Далила. «Ведь он не подбирает бездомных девиц. А сигареты есть у меня, если тебе не втерпешь. Держу в сумочке для нервных клиентов. Но учти, в салоне я не позволю курить. Придется выйти тебе из машины на улицу». «Тогда ладно, как-нибудь обойдусь. Потерплю до дома. Поехали. Трогай, хватит нам тут стоять». Далила опешила. «Как это трогай? Ты не все рассказал?» Евгений махнул рукой. «Да практически все. Когда Вета про второе убийство узнала, сразу сообразила, что пора делать ноги. Дернула из кафешки через черный ход и автостопом обратно в Питер прикатила». «И сразу к тебе?» Евгений нахмурился. «Да, ко мне. А куда ей деваться?» «Ох, неужели из всех ее знакомых такой дурак только ты один оказался?» — удивилась Далила. «Эту байку она для тебя специально сплела. Никто, кроме Бонда, такую чушь слушать не станет. Очень правдоподобная история». Горько усмехнулась она. «Сразу хочется верить. По неизвестной причине девица убила своих любовников, прячется. Стерва, чувствую, еще та. И ее ты жалеешь. А на меня плюешь. Ты все решил. А обо мне ты подумал? Дурак! Она сорвалась и испугалась. Вдруг и племянник взорвется. Накричит или хуже вылетит из машины. Пожалела уже, что опять не сдержалась. Однако Евгений не стал психовать. Он пристально посмотрел на Далилу и спокойно сказал. «Хватит собачиться! Прикинь сама, как мне быть? Я же мужчина! Среди ночи девчонка является, помощи просит, ревет. По-твоему, я должен был ей сказать? Иди ты отсюда! Я тетку свою не хочу расстраивать! Она помощи просит, пойми! Я что, не мужик?» «Да мужик ты, мужик!» Тяжело вздохнула Далила. «В том-то и беда, что настоящий мужик. Ты мне вот что скажи, только честно. Правда ей веришь?» «Эхе-хе! Вопросики ты задаешь!» Евгений задумался. Далила терпеливо ждала. Наконец он сказал. «Если честно, точно не знаю. Про любовь я, конечно, загнул. Ну, для того, чтобы ты меньше бухтела. Чтобы прониклась сочувствием, пожалела и ее, и меня». «Понимаю. Не разбираешься в женской ты психологии. Ну да бог с ней, с этой серьезной темой. На досуге как-нибудь объясню. А что по существу можешь сказать?» «По существу? Да девчонка вроде бы неплохая. Понтов в ней, конечно, достаточно. Но меня-то не приведешь. Знаешь, что меня привлекает в этой Вете?» «Что?» «Не избалована она. Нет, Ветка рисуется, конечно. Все как обычно у девчат ее возраста». «Ей сколько, кстати?» «Я не спрашивал, но на Вите лет 20, может, чуть больше. Она скромная, даже стеснительная. А ты не хочешь на нее посмотреть?» Вдруг спросил Евгений и, не дожидаясь ответа, начал тетушку убеждать. «Правда, поговори с ней. Сама мне и объяснишь, какая она эта Вета. Ты быстрее разберешься, ты же специалист». Далила испуганно потрясла головой. «Нет-нет, видеть ее не хочу». «Жаль», — мгновенно смирился Евгений. «А вот мне сердце подсказывает, что вляпала Светка. Не похожа она на убийцу. Короче, сам разобраться хочу. А до тех пор, пока не пойму, кто она, выгонять и не проси, не стану. Если убийца, ментам не сдам, но рукой помашу. А если и в самом деле ее подставляют?» Он виновато взглянул на тетушку и попросил. «Ну, прости. Знаю, ты расстраиваешься». «Расстраиваюсь — не то слово», — обреченно вздохнула Далила. «Ну, как по-другому? Скажи». Она пожала плечами. «Не знаю». «В том-то и дело. И не знает никто. В одном ты права. Девицы приходят и уходят. Иной раз и сотнями. А мужик должен точно знать, что он не сволочь, а человек». «Про сволочь я ничего не говорила», — уточнила Далила. Евгений развел руками. «Ну, прости. Значит, я сказал». Она задумалась. Что делать? В чем-то он прав. Мужчине трудно женщине отказать, если та просит о помощи. В любом случае, нет надежды его образумить. «Вот что», — сказала Далила. «Давай договоримся так. Ты дашь мне время подумать, а потом мы вместе выход найдем. Обещаешь?» «Что значит «время дашь»?» — насторожился Евгений. «Конкретней скажи». «То и значит, пока я буду думать, ты ничего не станешь предпринимать». Идея Далилы ему не понравилась, но спорить Евгений не стал, только спросил. «И долго ты будешь думать?» 2 дня, не больше». «Ну, это еще куда ни шло». «Но поклянись, что эти дни ты проведешь в квартире», — попросила она. «Ладно, не будем никуда выходить», — рассмеялся Евгений и серьезно добавил. «Раз тетка сама просит». Далила выдала ему подзатыльник, но слегка успокоилась. «Если Джеймс Бонд пообещал, значит, выполнит, не обманет», — подумала она, поворачивая ключ в замке зажигания. Ты продуктов домой купи», – сердито сказала Далила, лихо посылая автомобиль на обгон. «Чувствую, раз попала девица к тебе, значит, сам Бог ее к смертной казни приговорил». «Почему это?» «Потому что голодом ты свою вету заморишь. Деньги хоть есть у тебя?» «Твое доброе сердце есть у меня. Разве этого мало?» Воскликнул Евгений, целуя тетушку в щеку. «Отстань, я за рулем!» Отмахнулась она, но довольной улыбки сдержать не смогла. И тут же мелькнула горькая мысль. «Знал бы он, что я задумала, повременил бы с поцелуями». «Совсем не из благих побуждений», – отказалась она от встречи с девицей. И время на размышления из чистой хитрости Далила взяла. Решение у нее было готово мгновенно. «Что нам думать? В милицию надо звонить. Это Женьке легко заморочить голову, а она-то тертый калач. Несомненно, девица-убийца. И сказочку незатейливую придумала. Не очень-то умом напряглась. Содрала сюжет с детектива. Другое дело, почему убивала? Может, просто хотела поквитаться с любовниками? Или они что-то знали о ней? Или ей угрожали? Да мало ли что. Милиция пускай разбирается. Моя задача – племянника от ненужной проблемы оградить», – решила Далила и бросилась звонить в милицию, едва расставшись с Евгением. Она уже набрала 02, уже сказала «Алло» и вдруг подумала: «А если Женька узнает, что я его фифу сдала? Стукачество он мне никогда не простит. Не наделал бы глупостей». Подумала и на себя рассердилась. Что значит «сдала»? Какое стукачество? Если я сама такие эпитеты себе раздаю, то чего ждать от других? Не настучала, а вовремя предупредила. Не сдала, а помогла служителям правопорядка совершить поимку опасной преступницы. Да-да, опасной. И пусть кто-нибудь попробует меня разубедить. Шутка ли сказать? Девочка расстреляла своих любовников. Сразу двоих. Кто следующий? Глава 8. Далила, содрогаясь, подумала: «А что, если Женька мой уветы на очереди?» Скверно было на сердце. Предстоящий поступок не казался, безусловно, хорошим. Обречь на неволю, пусть и незнакомого человека, тяжелое испытание. Однако, вспомнив о покойной сестре, о своем родственном долге, о своей тетушке, которая не переживет, ох, Далила все же решила: прямо сейчас позвоню, пока окончательно не передумала. Пускай приедут, эту дрянь заберут, а уж с племянником мы как-нибудь разберемся. Она опять набрала 02, подумав, что от соучастия быстро Женьку отмажет. Во-первых, об убийствах он мог и не знать. Во-вторых, сработают нужные связи. А сработают ли? Усомнилась она и снова утопила кнопку «отбой». Так и не позвонила в милицию. Остаток дня провела в сомнениях, все размышляла, как быть. Страшно злилась на Женьку, на девицу его. Несколько раз порывалась звонить своей тетушке. Нет, не про Женьку хотела ей рассказать. Боже упаси старушку от такой информации. Просто возникла необходимость подпитаться хорошей энергией. У больной тетушки Мары оптимизм и энергия бьют ключом при любых обстоятельствах. А Далила к концу этого дня почувствовала себя настоящей развалиной. К тому же тетушка для нее самый родной человек. Так получилось, что увлеченные работой родители жили вдали от дома. То мать, то отец, выныривая из командировок, осыпали Далилу подарками, накачивали нравоучениями и исчезали. Родства душ не получилось. До сих пор получужие. А тетушка отдавала себя племяннице без остатка. И в горестях, и в радостях всегда рядом была. И уму-разуму тактично учила, и от нападок родителей оберегала, если от ошибок уберечь не могла. Проницательную тетушку Далила не решилась тревожить, но, вернувшись домой, вспомнила про подарок. Тетя Мара без всякой причины месяц назад позвонила

Вдруг Вета и в самом деле попала в беду? Вдруг ее подставляют? Кто она после этого, Далила? Даже не выслушала девушку, не разобралась, а со всех сторон уже ее обвинила. А почему? Только потому, что так удобней, спокойней. Пошла вон, и вот уже нет никаких проблем. И она пойдет ночью, беспомощная, напуганная. Глава 9. Среди одних мужиков живу. Вот и зачерствела, рассердилась на себя Далила. Разве это не подленько? Могла бы девушке посочувствовать хотя бы из женской солидарности. Даже если Вета убила своих любовников, то наверняка и они были не ангелами. Скорее всего, сами девчонку и довели. В любом случае, прежде надо бы разобраться, а потом уже принимать решение. Евгений, не задумываясь, чужую тайну доверил мне. Он не сомневается в моей порядочности, а я повела себя, как последняя сволочь. Опять мелькнули мысли о том, что она ответственна за судьбу племянника, что обязана чтить его интересы, но Далила все оправдания отмела. «Можно и интересы чтить, и порядочность соблюдать», – решила она, въезжая во двор Евгения совсем не с тем настроением, с каким покинула дом. Стремительно взлетев по ступеням, Далила собралась уже позвонить, но за дверью раздался молодой женский голос. Он выражал звонкий, сильный протест. «Пусти!» «Она!» – задержав руку над кнопкой, догадалась Далила. В ответ прозвучало спокойное и уверенное. «Не пущу!» «А это Женька», — определила Далила. «Ссорится!» «Смахивает на семейный скандал!» «Все равно я уйду!» «Не уйдешь!» Девичий голос стал тише и прозвучал со жгучей мольбой. «Жека, как ты не поймешь? Она права! Так и выходит, что я тебя подставляю!» «Она так не говорила!» «Значит, думала так! Отпусти! Мне действительно лучше уйти! Она правильно за тебя беспокоится!» «Похоже, речь идет обо мне», — сообразила Далила. «Вета в курсе уже. Собачонок весь наш разговор передал. Обязательно должен всем говорить только правду. Всем подряд, без разбору. Да, с воспитанием честности я сильно переборщила». Она решительно утопила кнопку звонка. За дверью раздался топот, шаги удалялись. «Прячет ее», — поняла Далила и крикнула. «Жека, открой! Это я!» Он не открыл. «Не слышно ему», – подосадовала Далила. «По мобильному придется звонить, успокаивать». Не успела она достать из кармана сотовый телефон, как дверь распахнулась. На пороге стоял Евгений с нагловатой улыбочкой на губах, заготовленной явно для посторонних. Увидев тетку, он отшатнулся. «Ты?» «Я!» – виновато развела руками Далила. «Так поздно!» «Извини, мысли скверные одолели. Не улежала в постели. Пустишь?» Он поспешно сделал шаг в сторону. «Ну ты вопросы мне задаешь. Давай, проходи!» Далила скользнула в прихожую и, застыв в нерешительности, спросила. «Куда лучше? В гостиную? В кухню?» Евгений обиделся. «Ну ты прям как неродная. Куда угодно!» «Лучше на кухню, чайку заодно попьем». Девицы на кухне не было. «Где она?» – присев за стол, спросила Далила. Евгений махнул рукой вглубь квартиры. «Прячется, там». «Где там?» «В спальне, в шкафу». «Веди». Он покачал головой. «Не пойдет». «Даже если узнает, что это я?» «Если узнает, что ты...» «Вообще убежит!» – признался Евгений. «Оделась уже, пыталась на улицу вырваться. еле ее удержал. Слышала я, усмехнулась Далила, мысленно констатируя, что девица, похоже, не стерва. Хорошенько надо разобраться в этой трагедии, решила она. Даже если Вета убийца, все равно постараюсь девчонке помочь. Несмотря на возникающие симпатии к девушке, Далила в глубине души все еще была убеждена, что Виолетта убила своих любовников. «Жека, иди!» – настойчиво прошептала она. «Попробуй ее привести. Скажи, что я добра ей желаю. Или не поверит?» Евгений пожал плечами. «Да поверит, но не пойдет». «Почему?» «Стесняется». «Стесняется? Что ж, хорошо. Тем более веди свою Виолетту сюда. Пора разобраться». Евгений ушел. Далила выждала минуту-другую и на цыпочках подкралась к спальне. Там опять шла борьба. Евгений в полный голос убеждал Вету выйти, она шепотом отбивалась. «Нет, не надо! Не пойду, пойми, не могу! Скажи лучше, что я ушла!» Жалобно просила она. Желая прекратить их возню, Далила распахнула дверь спальни и ахнула. Вета действительно нешуточно собиралась покинуть квартиру. На ней был синий берет, от борьбы он съехал на ухо, коричневые замшевые брюки, высокие сапоги. Но главное, отчего Далила и ахнула, на Вете была дорогая темно-желтая куртка. В ушах у Далилы зазвенели слова. «В захолустном придорожном отстойнике меня едва не сбивает с ног девица. Кошмарный облом. В точно такой же куртке. Тоже не туфтовый Диор. Захожу в забегаловку, и там девица сидит. Другая. И на ней моя куртка. Точно такая, как у меня. Диоровая». На Вете была точно такая же куртка, как на красноволосой, на дамочке из роддома. «Ну и счастливое же совпадение», – поразилась Далила. «Бывает же так. В рубашке родилась эта Виолетта, не иначе». Благодаря фантастической случайности стало вдруг очевидно, что Вета действительно не виновата. Похоже, ее подставляют. «Детка, ты курточку где покупала?» Глядя в испуганные глаза девушки, осведомилась Далила. Евгений с осуждением уставился на тетку, мол, нашла время шмотками интересоваться. Вета же ошарашенно попятилась и спросила. «Что-что?» «Где ты курточку покупала?» – повторила Далила. «В гостином дворе!» – изумленно ответила Вета. «Давно?» – девушка пожала плечами. «Месяц назад. Или два?» «Значит, есть шанс, что продавец ее вспомнит», – предположила Далила и оптимистично воскликнула. «Отлично! Раздевайся и чай пошли пить, везучая. Ты почти спасена!» «О чем ты?» – поразился Евгений. «Потом расскажу», – пообещала Далила. «Но прежде ваш рассказ услышать хочу». Про свое неожиданное открытие она решила пока промолчать. «Завтра утром красноволосую расспрошу, в каком кафе она девицу в своей куртке видела, а потом уж окончательно сделаю вывод, убивала Вета или жертва сама, и чем ей можно помочь». Планировала Далила, сидя на кухне и с интересом наблюдая за девушкой. Пока все говорила за то, что Вету подставили. Но Далила – пуганая ворона. Обладая открытой душой, она частенько боролась со своей детской доверчивостью и старалась быть осторожной. Вот и на этот раз осадила себя, решив не спешить. Бесспорно был прав Евгений в одном. Девушка явно из неуверенных в себе. Стеснительных. Рассказывая о путешествии в Москву, она нервничала, запиналась, с трудом подбирала слова. Налицо все признаки серой застенчивости. Нерешительность, желание спрятаться от чужих глаз, констатировала Далила, механически предположив. Не купалась Вета в родительской любви. Наверняка в ее семье есть младший ребенок, которого все обожали, в ущерб старшей дочери.